25 апреля, имев пышный въезд в столицу, Мнишек с восторгом увидел будущего зятя на великолепном троне, окруженном боярами и духовенством. Патриарх и епископы сидели на правой стороне, вельможи — на левой. Мнишек целовал руку Лжедмитриеву. Говорил речь и не находил слов для выражения своего счастья. «Не знаю, — сказал он, — какое чувство господствует теперь в душе моей, удивление ли чрезмерное или радость неописанная. Мы проливали некогда слезы умиления, слушая повесть о жалостной, мнимой кончине Дмитрия, и видим его воскресшего. Давно ли с горестью иного рода, с участием искренним и нежным, я жал руку изгнанника, моего гостя печального, и сию руку, ныне державную, лобызаю с благоговением. О счастье! Как ты играешь смертными! Но что я говорю? Не слепому счастью, а провидению дивимся в судьбе твоей. Оно спасло тебя и возвысило к утешению России и всего христианства. Уже известны мне твои блестящие свойства. Я видел тебя в пылу битвы неустрашимого, в трудах воинских неутомимого, к хладу зимнему нечувствительного. Ты бодрствовал в поле, когда и звери севера в своих норах таились. История и стихотворство прославят тебя за мужество и за многие иные добродетели, которые спеши открыть в себе миру. Но я... особенно должен славить твою высокую ко мне милость, щедрую награду за мое к тебе раннее дружество, которое предупредило честь и славу твою в свете. Ты делишь свое величие с моей дочерью, умея ценить ее нравственное воспитание и выгоды, данные ей рождением в государстве свободном, где дворянство столь важно и сильно, а всего более зная, что одна добродетель есть истинное украшение человека. Лжедмитрий слушал с видом чувствительности, непрестанно утирая себе глаза платком, но не сказал ни слова. Вместо царя ответствовал Афанасий Власьев. Началось роскошное угощение. Мнишек обедал у Лжедмитрия в новом дворце, где поляки хвалили и богатство, и вкус украшений. Частя гостя, самозванец не хотел, однако ж, сидеть с ним рядом. Сидел один за серебряную трапезою и в знак уважения велел только подавать ему, сыну его и князю Вишневецкому, золотые тарелки. Во время обеда привели 20 лопарей, бывших тогда в Москве зданию, и рассказывали любопытным иноземцам, что сии странные дикари живут на краю света, близ Индии и Ледовитого моря, не зная ни домов, ни теплой пищи, ни законов, ни веры. Лжедмитрий хвалился неизмеримостью России и чудным разнообразием ее народов. В вечеру играли во дворце польские музыканты. Сын воеводы Синдомирского и князь Вишневецкий танцевали. А Лжедмитрий забавлялся переодеванием, ежечасно являясь то русским щеголем, то венгерским гусаром. 5 или 6 дней угощали Мнишка изобильными, бесконечными обедами, ужинами, звериную ловлею, в коей Лжедмитрий, как обыкновенно, блистал искусством и смелостью, бил медведей рогатиную, отсекал им голову саблею и веселился громкими восклицаниями бояр «Слава царю!». В сие время занимались и делом.